Глава 15. Похищение. В плену у маленьких дикарей. Воздушная деревня. Заговор пиратов. Широкие листья финиковой пальмы тихо зашелестели и раздвинулись. На землю бесшумно, словно спелые плоды, посыпались черные тени. Это были пигмеи. Маленькие дикари – коренные жители австралийских джунглей. В руках дикари держали луки и стрелы с отравленными наконечниками. Их черные лица были разукрашены в красные и белые цвета. Это были настоящие охотники, а карандаш с друзьями стали для них добычей. Пигмеи похватали спящих путешественников и поволокли в свою деревню. Друзья вырывались как могли, но дикари накинули им на головы плотные мешки, в которые подсыпали какую-то душистую травку. От сильного запаха этой травы путешественники заснули крепким сном, и ничто не могло их разбудить, даже глухие удары барабанов, в которые лупили дикари, радуясь удачной охоте и полной луне, которая выплыла на самую середину неба. «Эй!» – тихо позвал карандаш через некоторое время. «Меня кто-нибудь слышит?» «Я тебя слышу, только ничего не вижу», – отозвался Самоделкин. «Интересно, что с нами произошло?» — раздался рядом голос профессора Пыхтелкина. «Я ничего не помню». «Зато я все помню», — недовольно проворчал Самоделкин. «Кто-то схватил нас среди ночи и приволок сюда». «А почему мы ничего не видим?» — спросил карандаш. «Потому что у нас мешки на головах надеты», — объяснил Самоделкин. «А где наши малыши?» Взволнованно спросил карандаш. «Мы тут!» — ответил Прутик. «С нами все в порядке!» Чижику удалось развязать себе руки и стащить с головы мешок. Затем мальчик помог освободиться всем остальным путешественникам. «Куда мы попали?» — с испугом спросил шпион Дырка. «Что это за хижина? Я не хочу здесь находиться! Выпустите меня отсюда!» Заскулил длинноносый шпион и заметался по крошечному домику. «Мы в плену!» — почесывая рыжую бороду, сказал пират Буль-Буль. «У кого в плену?» — испугался шпион Дырка. «У пигмеев!» — проворчал толстый пират. «Я видел их ночью!» «А кто это такие?» — спросила Настенька. «Это маленькие дикие люди, которые стреляют отравленными стрелами и кричат ужасными голосами!» — выпалил Чижик. «А куда это они нас посадили?» — подходя к стенке, спросил карандаш. «Смотрите, я вижу солнышко и небо!» «Мы висим на дереве!» — сказал Самоделкин. «Эти ужасные пигмеи живут на деревьях. Видите, какие они маленькие?» — показал в щель Самоделкин. «Они прыгают с ветки на ветку, словно белки, и не боятся упасть с такой огромной высоты». «А почему они живут на деревьях?» — спросил Прутик. «Им что, на земле мало места?» «Им так легче прятаться от хищных зверей и от других диких племен», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Видишь, как легко они бегают и прыгают по толстым веткам баобаба. Другие дикари так не сумеют». Пигмеи выслеживают своих жертв с деревьев, а затем все вместе нападают на них сверху. «Но ведь многие хищники прекрасно лазают по деревьям», — вспомнил Чижик. «Да и змей, кстати, тоже. Помните, мы видели, как анаконда висела на ветке дерева?» «Маленькие дикари не боятся змей. У пигмеев есть очень страшное оружие, такие маленькие бамбуковые трубочки». Начал рассказывать ученый. «Дикари стреляют из этих трубочек крошечными стрелами, но одной такой стрелы достаточно, чтобы свалить огромного слона. А все потому, что эти стрелы отравлены смертельным ядом, который называется кураре». «Значит, мы тоже висим на дереве?» — испуганно спросила Настенька. «У пигмеев все домики находятся на деревьях», — ответил профессор Пыхтелкин. — «Посмотрите, они делают свои домики, как птицы, из толстых веток и соломы. Зато на деревьях растут вкусные фрукты, и им за едой далеко ходить не нужно. Высунул руку из окна и срывай с ветки любой самый вкусный и спелый фрукт. Я же вам рассказывал, сколько здесь разных плодов растет. Просто объеденье». «А зачем они нас схватили и сюда приволокли?» — захныкал шпион Тырка. «Я не хочу здесь, как макака, на дереве сидеть! Выпустите меня отсюда! Я хочу на землю спуститься!» «Смотрите, пигмеи к нашей хижине по веткам скачут!» — сказал Карандаш. «У них в руках отравленные стрелы!» Дверь крошечного домика отворилась, и в нее вошли маленькие, но страшные дикари. Лица у австралийских лилипутов были ужасные. Впереди всех шел самый маленький и толстенький дикарь. Видимо, это был вождь племени. «Дуре-муре-быре-пыр!» — грозно прорычал главный пигмей. «Быре-кука-кука-река-пыре-мыра-дурилла!» «Чё это он, а?» Испуганно попятился шпион Дырка. «Он говорит, что мы его пленники», — перевел профессор Пыхтелкин. «Мы случайно забрели в его владение и теперь должны понести наказание». «Какое такое наказание?» — удивился Карандаш. «Кребередеребыра!» Ответил свирепый лилипут, скорчил ужасную рожу, вышел из хижины и, словно кошка, поскакал по веткам деревьев. «Он сказал, что одного из нас пигмеи кинут в страшное озеро, которое называется у них озером зубастых чудовищ!» С ужасом выпалил профессор Пыхтелкин. «В этом озере живут какие-то жуткие рыбы, которые поедают всех, кто оказывается в воде!» «Это, наверное, пираньи!» — задумчиво сказал Карандаш. «Зубастые рыбы, которые своими мощными клыками хватают и рвут на мелкие части все, что только возможно съесть и разорвать!» «Как вы сказали, называется озеро?» — неожиданно спросил Прутик. «Озеро ужасных чудовищ!» — повторил географ. «Так это же то, что нам нужно!» — весело воскликнул мальчик. «Что нам нужно?» Не поняли Карандаш и Самоделкин. «Мальчик абсолютно прав!» Радостно закивал профессор Пыхтелкин. «Именно в этом озере лежит сундук с драгоценностями. Помните, что было написано на железной табличке? Древние жители Антарктиды перед тем, как улететь на другую планету, спрятали свой сундук именно в этом ужасном озере. Видимо, в те далекие времена здесь, в Австралии, жили предки этих диких пигмеев. И в озере уже водились эти зубастые чудовища», пояснил профессор Пыхтелкин. «Профессор, идите сюда!» Тихо подозвал ученого Самоделкин. «Давайте сверим с нашей картой. Правильно мы нашли место или нет?» Географ достал железную коробочку и вынул металлическую карту. Несколько минут ученый что-то бормотал себе под нос и водил пальцем по старинной карте. Он достал из саквояжа какой-то прибор и измерил с его помощью, где они сейчас находятся. Затем профессор достал железную пластинку с древней картой и сверил ее со своими измерениями. «Все точно!» — сказал географ Самоделкину. «Мы находимся возле того озера, о котором написали древние люди». «Но почему они спрятали свой сундук в этом ужасном озере?» — удивился Карандаш. «Они что, другого места не могли найти?» «Древние жители Антарктиды хотели, чтобы их сундук хранился много миллионов лет. Они надеялись, что его найдут настоящие ученые. Дикари знают, какие ужасные рыбы живут в этом озере и боятся там плавать», — объяснил профессор Пыхтелкин. «Мы обязательно должны достать с дна озера этот сундук», — твердым голосом заявил Карандаш. «Вдруг там лежит что-то очень важное для науки». «Нам нужно постараться удрать отсюда», — сказал Самоделкин. «Может быть, ты нарисуешь нам веревочную лестницу, и мы ночью слезем с этого дурацкого дерева», — обратился он к Карандашу. «А как же часовые?» — показал Карандаш на двух карликовых дикарей, которые сидели на ветках дерева и внимательно следили за пленниками. «Что же нам делать?» — испуганно спросил Прутик. «Ведь эти ужасные пигмеи хотят одного из нас бросить в озеро с зубастыми рыбами». «Я, кажется, придумал!» — весело звякнул пружинками Самоделкин. «Когда дикари придут за жертвой, то вы отдадите им меня!» «Я тебя ни за что не отдам этим зубастым рыбам!» — — воскликнул Карандаш. «Уж лучше пусть дикари кинут в это озеро меня!» «Да ты не бойся, меня съесть нельзя!» — весело сказал Самоделкин. «Я ведь железный, и эти глупые рыбы только зубы об меня сломают. Зато я нырну на дно озера и достану заветный сундук». «Но тебе же нельзя нырять в воду», — печально произнес Чижик. «Ты разве забыл, что от воды ты заржавеешь?» «Ничего, если вы меня быстро высушите, а потом смажете машинным маслом, то я не успею заржаветь», — улыбнулся храбрый Самоделкин. «Смотрите, Семен Семенович, кто это крадется по ветке дерева?» — спросил Прутик, разглядывая какое-то животное в небольшую дырочку в стене. «Это животное называется муравьед», — ответил ученый. «Его так назвали потому, что оно очень любит есть муравьев. У муравьеда длинный и липкий язык, который он засовывает в муравейник. К языку прилипают вкусные муравьи, которых он и глотает». «А что он на дереве делает?» — удивилась Настенька. «Разве муравьи живут на деревьях?» «Дело в том, что где-то поблизости растет дерево, у которого вместо плодов на ветках висят небольшие мешочки. В них живут очень опасные маленькие муравьи. Стоит какой-нибудь букашке задеть такой мешочек, как из подвесного домика выбегают десятки кровожадных муравьев и затаскивают это насекомое к себе. Муравьед знает об этом дереве, вот и крадется к нему», — рассказал географ. «Ой, смотрите, какой смешной медведь лезет по стволу!» — захлопала в ладошки Настенька. «А на животе у него сидит маленький медвежонок!» «Это медведь-коала!» — разглядывая забавное существо, сказал Самоделкин. «Он больше всего на свете любит спать!» В хижину влетел большой пестрый попугай и уселся прямо на голове у профессора Пыхтелкина. Оглядевшись по сторонам, попугай важно щелкнул клювом и сказал: «Кукареку! Мяу! Гав-гав-гав!» «Ну вот, только сумасшедших попугаев нам тут не хватало!» Опасливо прячась за спиной пирата Бульбуля, сказал шпион Дырка. «О, это говорящий попугай!» — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Наверное, он жил в какой-нибудь деревне, вот и научился там кукарекать, мяукать и гавкать, как домашние животные». «Ой, есть хочется!» — оглядываясь голодными глазами, сказал Дырка. «Почему они не кормят пленных обедом? Я сейчас закричу!» «Кричи, не кричи, толку от этого не будет!» — заверил его Карандаш. «Смотрите, сколько возле нас фруктов растет! Стоит только руку протянуть и сорвать все, что вам захочется!» Самоделкин забрался на плечи к профессору Пыхтелкину и, разобрав кусок соломенной крыши, стал рвать и кидать вниз все, что попадалось под руку. Алычу и абрикосы, мандарины и сливы, сладкие лимоны и даже дикие орехи. У путешественников получился сладкий обед. «Мне! Дайте мне вот тот большой апельсин!» Суетился шпион Дырка. Разбойник боялся, что ему ничего не достанется. Он, как всегда, был самый голодный. Длинноносый шпион хватал все, что ему попадалось под руки, и отправлял себе в рот. А его приятель, рыжебородый капитан Бульбуль, сидел в углу и, не торопясь, ел спелый банан. Толстый разбойник что-то обдумывал и потому ел молча. «Эй, Дырка, ползи ко мне!» — приказал Бульбуль. «Хватит тебя лопать, нам нужно поговорить. И захвати вон ту связку бананов». Худой жулик приполз к своему капитану и с преданностью уставился на толстого разбойника. «Что мы будем делать? Как нам заполучить сокровище в свои руки?» Очищая кожуру банана, спросил пират. «Нам нужно срочно что-то придумать». «Правильно!» Закивал Дырка, засовывая в рот волосатый плод киви. «А то они сцапают себе сокровища, а потом нас забудут». Кивнул он в сторону Карандаша и Самоделкина. «Надо что-то придумать». «Интересно, а когда они придут за мной?» Спросил Самоделкин у географа. «Нам ведь нужно подготовиться к их приходу». «Мы скажем маленьким дикарям, что хотим посмотреть, как они будут кидать Самоделкина в озеро», — предложил Карандаш. «Мы сядем на ветке дерева, которое свисает прямо над озером, и будем оттуда наблюдать». «Я, кажется, придумал!» – обрадовался Прутик. «Пусть Карандаш нарисует длинную и прочную резинку. Одним концом резинки мы обвяжем Самоделкина, а другой привяжем к ветке дерева, на которой будем сидеть. Дикари сбросят Самоделкина в озеро этим ужасным зубастым рыбам, но Самоделочкин не погибнет. Главное, чтобы он успел схватить со дна озера сундук с сокровищами. Резинка натянется, и Самоделкин выпрыгнет из воды обратно на нашу ветку», — закончил излагать свой план Прутик. «Молодец!» – обрадовался Карандаш. «Так мы и сделаем. Важно, чтобы дикари не заметили, что мы обвязали Самоделкина резинкой», — забеспокоился волшебный художник. «А ты нарисуй резинку зеленого цвета», — предложил профессор Пыхтелкин. «Дикари подумают, что Самоделкин за лиану зацепился и не будут снимать с него нашу резиночку». Карандаш прямо на деревянном полу начал рисовать тонкую и длинную резинку, и уже вскоре она лежала у ног волшебного художника. Самоделкин проверил ее прочность и спрятал в соломе. Путешественники стали ждать вечера. Все очень волновались за Самоделкина. Сумеет железный человечек спастись от ужасных зубов пираний и поднять со дна сундук или не сумеет?